В Бокстоне начиналась гроза. Она убаюкивала, напоминая детективу Гиллигану, как его утомила суета последних дней. Невольно я, подобно Гарри, задремал, хоть и думал, что не засну. Снилось мне умиротворяющее ничто. Прошел час, а может даже два или три, когда скрип дверных петель заставил меня встрепенуться. Заинтересованно я поднялся с нар и медленно подошел к прутьям решетки, дабы взглянуть на визитера. Увиденное заставило меня ахнуть. По коридору уверенно шагал мой старый знакомец в свитере и капюшоне. В правой руке ублюдка блестел револьвер. Я в ужасе отпрянул назад, сердце мое бешено колотилось. Как он проник внутрь? И зачем? Неужто он пришел по мою душу? Бродяги, сидящие в соседних камерах, при виде незваного гостя оживились. Я видел, как они с любопытством разглядывают спешащего по коридору ублюдка, как перешептываются между собой, гадая, кого это принесла нелегкая. Будь у меня оружие, пристрелил бы гада, не раздумывая. Но револьвер остался на капитанском столе, и потому единственной моей надеждой был седобородый надзиратель, древний точно вековой дуб и медленный, как черепаха. «Гарри!» — в отчаянии воскликнул я. От моего оклика старик подскочил на стуле и глупо захлопал глазами. Завидев маньяка, потянулся к кобуре, однако убийца оказался слишком быстр для прилежного, но уже изрядно потрепанного временем, надзирателя. Грянул выстрел, и пуля вошла старику точно между глаз. Охнув, Гарри стукнулся затылком о стену и испустил дух. Заключенные испуганно притихли. Такого развития событий они точно не ожидали. А убийца, как ни в чем не бывало, сунул револьвер за пояс и достал из кармана связку ключей. Бродяги вновь зашумели. Они, видимо, решили, что парень в свитере собирается их освободить. Но я догадывался, что он пришел сюда только из-за меня. Когда убийца вставил ключ в замок моей камеры, я попятился к окну. Лихорадочно шарив взглядом по полу, я попытался отыскать хоть что-то, способное помочь в схватке с угрюмым монстром, но ничего не смог найти. Тогда, не придумав ничего лучше, я сжал кулаки и приготовился драться. Спасусь вряд ли, но хоть не откажу себе в удовольствии разок съездить мерзавцу по морде. В том, что меня не пристрелят, я почему-то не сомневался. Стал бы он отпирать камеру, чтобы просто всадить мне пулю в лоб. Тем временем дверь открылась, и маньяк шагнул внутрь. Когда он подошел на расстояние удара, я врезал ему с правой. Попал в скулу, отчего ублюдок отшатнулся. Удушевленный успехом, я хотел добавить с левой, но он ловко поднырнул под моей рукой и стукнул меня по затылку. Наверное, это была рукоять револьвера. «Кулаком так не ударишь, точно», — успел подумать я, прежде чем провалился в обморок. «Что там случилось?» — воскликнул Такер, пулей вылетев из здания управления. Сержант, встречавший его с зонтом, явно ждал каких-то прелюдий и поэтому слегка опешил, когда Квинси взял с места в карьер. Однако сейчас действительно было не до сантиментов. Убит надзиратель, а опальный детектив Гиллиган исчез из камеры, в которой его поместили буквально пару часов назад. Об этом, собственно, и поведал Такеру худющий сержант по дороге из управления в тюремную пристройку. Неутомимый инспектор Уинтер плелся в хвосте процессии с неподдельным интересом, слушая сбивчивый рассказ провожатого. «Вирм, меня подери! Да это уже переходит все границы!» — раздраженно воскликнул Квинси, когда сержант закончил. «Как Гиллиган покинул камеру? И как убил надзирателя?» «Не знаю, сэр», — пожал плечами сержант. «Меня ведь здесь не было». Распахнув дверь, капитан ураганом ворвался в пристройку. От окружающего шума закладывало уши. Хмурые полицейские сновали туда-сюда, а заключенные, облепив решетки камер, встревоженно вертели головами и о чем-то неразборчиво балакали. Такер громко скрипнул зубами. «Зоопарк, будь он неладен. Надо наводить порядок. Так, давай живо наружу!» Повернувшись, велел Квинси сержанту с зонтиком. «И чтобы никого к двери не подпускал, а в особенности проныр из вечернего Бокстона. Понял, нет? Выполняй!» Сержанта и дух простыл. Капитан удовлетворенно кивнул и, подняв руки над головой, несколько раз хлопнул в ладоши. Воцарилась тишина. Заключенные с интересом уставились на вновь прибывшего. Иные, узнав капитана, опустили головы и прятали взгляды в пол. Копы замерли, кто где стоял, и даже Гафтенберг отвлекся от изучения трупа Гарри и поднял взгляд на Такера. Убедившись, что теперь он находится в центре всеобщего внимания, Квинси воскликнул. «Первые трое, кто расскажет мне, что здесь случилось, будут досрочно освобождены и отпущены на все четыре стороны». Пара секунд понадобилось бродягам, чтобы оценить широту капитанского жеста. Что потом началось? Заключенные тянули руки наружу, вопя и вереща. Кто-то рвался домой, к жене, кто-то в трактир, к недопитой кружке пива. Лишь единицы, те, кому действительно негде было провести ночь, отступили к лавкам, дабы не участвовать во всеобщей толкотне. Такер наугад выбрал троих, а остальным велел заткнуться во избежание удвоения срока. Это подействовало. Большинство сочло за лучшее умолкнуть. Самых же импульсивных сержанты припугнули дубинками. «Введите их в камеру Гиллигана», — бросил Такер. — Послушаем, что они расскажут. Он прошел в камеру и, усевшись на нары, стал наблюдать, как сержанты заводят внутрь одного бродягу за другим. Строго говоря, не все эти ребята были бездомными. Бродягами полицейские называли лишь тех заблудших, кто без особой цели слоняется по жизни, напивается в трактирах и дебоширит на улицах. На их руках нет крови, у многих имеются собственные квартиры, жены и дети. Отсутствует только устремление и надежды. Прожить бы еще один день, и ладно. Вскоре перед Квинси стояла вся троица. Помятый мужичок в пиджаке, судя по размеру с чужого плеча. Пожилой гремлин с обвисшими мохнатыми щеками. Наверняка таксист, отчего-то подумалось Такеру. И высокий худющий парень с пшеничными усами, ничем не походивший ни на первого, ни на второго, и, похоже, вообще оказавшийся здесь случайно. Ненавистный Кефри опустился на нары рядом с капитаном. Идиотская улыбка по-прежнему не покидала его лица, отчего он больше походил не на инспектора АВР, а на обычного психопата, чудом сбежавшего из клиники. «Но», — произнес Такер, рассматривая бродяг, «и что же здесь произошло?» «Сущая бредятина, сэр!» — опередив других, чувством воскликнул пиджак. «Какой-то тип в грязном свитере пришел как к себе домой, а потом прямо к надзирателю двинул. Ну и вот!» Гремлин беззастенчиво перебил мужичка и заверещал. «Вот тогда парень из этой камеры, ну, которого вы привели 2 часа назад, начал звать надзирателя, а тот, знай себе, храпит. Он потом проснулся, недобрительно покосившись в сторону таксиста, снова заговорил пиджак и к кобуре руку потянул. Хотел, видно, в гады этого выстрелить. Но не тут-то было. То ты сам был с револьвером, ну и всадил старому легашу пулю в лоб. Ой, простите за легаша, запоздало спохватился мужичок и потупил взор. Увлекся. Капитан отрывисто кивнул и, жестом призвав заключенных к молчанию, напрямик обратился к третьему бродяге, неловко переминающемуся с ноги на ногу. «Ты можешь сказать, что было дальше?» «Ну, когда полицейский упал, — припомнил усач, — убийца открыл камеру с этим, ну, от которого недавно доставили, и они драться начали. Новенький убийца в скулу двинул, а убийца его по башке револьвером и к выходу потащил, когда тот в обморок брякнулся». А потом снаружи металлический скрип послышался, как будто самоходку с тормоза сняли. Не вытерпев, вставил таксист. «Точно вам говорю, я самоходку по звуку узнать могу, даже если она в миле от меня грайверами рычать будет. Что же получается? Геллигана забрали отсюда против его воли? Недоуменно подумал Такер. Тогда он действительно не преступник, а жертва. И давно это случилось? Вслух спросил Квинси. С полчаса назад, прикинул пиджак. Может кто-то что-нибудь добавить? Уточнил Такер. Бродяги замотали головами. Похоже, они действительно рассказали все, что знают. «В таком случае благодарю за содействие», — сказал капитан и, повернувшись к двери, гаркнул. «Роксбери!» «Да, шеф!» — отозвались из коридора. «Отведи эту троицу в управление и зафиксируй их показания», — велел Такер. «А потом?» — осторожно уточнил Роксбери, входя в камеру. «А потом убедись, что они не воры-убийцы», — добавил Квинси, грозно глядя на стоящих перед ним бродяг, — «и если с этим порядок, отпусти их на все четыре стороны. Приказ понятен?» «Так точно», — отрывисто кивнул сержант. «Идемте, господа». Обрадованной неожиданной амнистией, заключенные чуть ли не в припрыжку стремились следом за Роксбери. «Что думаете, инспектор?» — поинтересовался Такер, когда они с Кефри остались наедине. «А вы?» — насмешливо поинтересовался Дроу. «Полагаю, с арестом детектива Геллигана мы поспешили», — откашлившись, произнес Квинси. «А может, наоборот, опоздали?» Невозмутимо пожал плечами Кефри. «Но ведь вы слышали, что сказали те трое?» Устав разыгрывать из себя паиньку, раздраженно воскликнул капитан. «Убийца напал на Тайлера, оглушил его и уволок из камеры. Это могла быть красивая постановка, чтобы мы сочли мистера Геллигана невинной жертвой», — поморщился Дроу. «Но что, если убивший надзирателя человек на самом деле сообщник детектива? Мне начинает казаться, что вы нарочно пытаетесь очернить имя Тайлера», — раздраженно заметил Квинси. «Там он врет, тут организует собственный побег. Вы не забывайте, инспектор, что речь идет о выдающемся детективе отдела убийств, а не о матером преступнике, который полжизни провел за решеткой. Но, разумеется, я об этом помню. А вот вы, капитан, похоже, забываете, что любой, даже самый примерный человек может свернуть на кривую дорожку беззакония. И чтобы докопаться до истины, нам следует не защищать детектива, а наоборот, условно полагать его корнем всего зла. Возможно, хотя бы тогда дело сдвинется с мертвой точки. То, что вы предлагаете, идет вразрез с определением презумпции невиновности, проворчал Квинси. Вас это не смущает? Меня смущает то, что человек, подозреваемый в сговоре с шайкой бандитов, самовольно покинул тюрьму и скрылся в неизвестном направлении. Да, возможно, его силком вытащили из-за решетки, но это предположение, повторюсь, не поможет нам в поисках Тайлера. Так почему бы не попытаться зайти с другого конца? Подумайте, куда мог отправиться Тайлер, если бы он сбежал из тюрьмы? «Мне не слишком нравится эта игра», — признался Такер, хмуро глядя на Кефри. «Ну, естественно. Вы ведь знаете Тайлера с лучшей стороны. Но сейчас вы должны забыть о личной симпатии и действовать, как подобает истинному профессионалу». Голос Уинтера был сама патока. Итак, Тайлер сбежал. Куда он направился? Домой? Нет, это было бы слишком глупо. Ведь там его станут искать в первую очередь. Тогда, может быть, к родителям? У него их нет, покачал головой Такер. Умерли, когда он был совсем еще юн. «Значит, Тайлер рос в детдоме?» «Нет. После смерти матери его отправили к тетке, женщине по имени Агнии Блэр», — припомнил Квинси. «Кажется, она жила в доме на углу Ремесленной и Неймара, пока 4 года назад ее не везли в клинику милой врачевательницы с крайне прискорбным диагнозом». «Вот уже теплей», — обрадовался Кефри. «Думаю, этот адрес стоит проверить в первую очередь». Такер нехотя кивнул, хотя ему эта затея казалась бессмысленной. После сбивчивого рассказа бродяг Квинси практически не сомневался, что Тайлер действительно стал невольным заложником обстоятельств, просто очередной честный коп, чье усердие в работе вынудило преступников действовать решительно и нагло. Впрочем, несмотря на разность мнений, в одном Такер и Уинтер были солидарны. Кем бы ни выступал в этой истории Тайлер Гиллиган, злодеем или героем, первое, что они должны сделать, это скорейшим образом его разыскать. Потому что без участия Гиллигана разобраться в происходящем было попросту невозможно. Когда я открыл глаза вновь, мрачное октябрьское небо надо мной, нахмурившись пузатыми грозовыми тучами, нещадно молотило по лицу холодными струями ливня. С трудом приподняв голову, после достопамятного удара она буквально раскалывалась на части. Я увидел своего пленителя. Равнодушный взгляд, серая кожа и ворот грязноватого свитера, скрывающий рот, нос и клеймо, да, это, безусловно, был тот самый парень, которого я уже видел в минувшую среду на шхуне дядюшки Скрэбби. Засунув руки в карманы куртки, некогда принадлежавшей старому рыбаку, убийца пристально смотрел на меня. Я чувствовал себя мухой, угодившей в плен клейкой ленты. Барахтаясь в липком страхе, я пытался вынырнуть из этого омута, но безуспешно. Наверное, слишком сильно увяз. Больше всего пугала неопределенность. Я попросту не знал, для чего понадобился своему похитителю. Интуиция подсказывала, что в моей смерти он не заинтересован, иначе прикончил бы меня еще в камере, или же в петухах, или когда я застукал его на шхуне. Раньше, гораздо раньше. Продолжая смотреть мне в глаза, незнакомец правой рукой потянул ворот свитера вниз, позволив наконец-то разглядеть его худое лицо. Первым делом, конечно же, я уставился на его правую скулу и крайне удивился, когда увидел там клеймо с изображением шатра. Циркач? Вряд ли клоун с такой-то рожей. И не силач. Телосложение для поднятия огромных гирь явно неподходящее, хотя и довольно крепкое, без излишков жира. Наверняка гимнаст или акробат. Но что, Вирм, меня побери, у него с лицом? Почему оно такое серое? Может быть, это грим? Гиллиган, тихо прошептал незнакомец, отвлекая меня от размышлений. Кто же ты такой на самом деле, думал я, глядя в его карие глаза. И почему вытащил меня из тюрьмы? Ты мог пленить меня во время бойни в петухах, мог вломиться ко мне домой вчера, позавчера ночью, но не стал. Почему? Видимо, тогда я был тебе не нужен. Но что изменилось с того момента? Скосив глаза в сторону, я увидел кресты и надгробия, торчащие из земли то тут, то там. Значит, мы на городском кладбище, в грозу, наедине с убийцей. Вирм, побери, эта черная полоса вообще когда-нибудь закончится? Поднимайся, — велел незнакомец. Сейчас, — хрипло ответил я. Движения мои были резкими, неуверенными, и без того грязный, точно болотный огр, я еще больше выморался, когда вставал. Выпрямившись, медленно повернулся к нему и беззастенчиво посмотрел прямо в глаза. «Отпечатки Бена в петухах твоих рук дело?» — спросил я напрямик. «Шагай!» — проигнорировал мой вопрос мерзавец, махнув рукой вглубь кладбища. Мне не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться. По счастью, долго месить грязь не пришлось. Минут через пять циркач скомандовал. «А вот тут притормози!» Я послушно остановился перед невысокой оградкой из тонкой дешевой жести. Перешагнув через нее, циркач застыл возле деревянного гроба, мрачной глыбой темнеющего на самом краю разрытой могилы. Из-за сплошной стены дождя эпитафию на могильной плите было не разглядеть. Сердце мое забилось, точно рыба в садке. «Что, если все это предназначено для меня?» — с ужасом подумал я внезапно. Что, если этот сумасброд хочет похоронить меня заживо? Никому не придет в голову проверять кладбищенские могилы. Окружающие будут думать, что я все еще жив, и продолжать поиски где угодно, но только не здесь. Идеальное убийство, что и говорить. «В этом гробу девушка», — внезапно сказал циркач. «Я хочу, чтобы ты оживил ее, Гиллиган». «Оживил?» — переспросил я. «Нет, сомнений в том, что он знает о моем увлечении магией смерти, у меня не было и раньше. Но, судя по его странной просьбе, циркач слабо представлял, насколько ограничены возможности некроманта». «Да, оживил!» — неожиданно зло рявкнул незнакомец и резко повернул голову ко мне. «Я невольно попятился. Так же, как ты это сделал со мной». Последняя фраза окончательно поставила меня в тупик. Нахмурившись, я спросил. «О чем ты толкуешь, Вирм, тебя побери? Если бы я оживил тебя, то ты был бы зомби», — докончил циркач. «Он и есть». Удивлению моему не было предела. То ли передо мной стоял душевно больной, недавно сбежавший из клиники милой врачевательницы, то ли туда впору было отправлять меня, поскольку я даже близко не помнил этого типа, а уж тем более не подозревал, когда и где мог его оживить. И что да нельзя удивительно, ведь операции по призыву мертвяка, мягко говоря, немного сложнее банального щелчка двумя пальцами. Ну, а чтобы получить на выходе зомби, ничем не уступающего обычному человеку, мне как минимум нужны были свежайший труп, желательно подснежника, вроде Бена, и проводник, через который в его тело прошел бы заряд магического тока. «Кончай ломать комедию, Гиллиган!» — гневно воскликнул незнакомец. 10 лет назад ты лишил меня возможности уйти из жизни, буквально силком в нее вернул, а теперь делаешь вид, что не знаешь, кто я?» «Представь себе! Нет! Лучше не дури!» — мотнув головой, прорычал циркач. «Ах, если бы твоя смерть позволила моей душе вернуться в покой, я бы давно свернул тебе шею. Но Остин сказал, что мы сможем получить от тебя кое-что получше, когда придет время. И вот оно пришло». Он указал на гроб позади себя. «Оживи ее, Гиллиган!» «Постой, погоди! Дай мне для начала пару минут, чтобы переварить услышанное», — попросил я, подняв руки, словно сдающийся в плен. «Значит, ты утверждаешь, что 10 лет назад я, Тайлер Гиллиган, оживил тебя против твоей воли и бросил на произвол судьбы?» «Точно так, Вирм, меня побери», — воскликнул маньяк. «Оживил, даже не спросив, нужно ли мне это». Я почесал в затылке. 10 лет назад. Тогда я только-только ждал 18-го дня рождения, чтобы получить свое предназначение и, наконец-то, сделать клеймо. Что до оживления мертвецов, то этим я занялся куда позже, уже закончив академию. Единственным зомби, сознательно оставленным мной в живых, был Бенджамин Кротовский. И вот теперь, по-видимому, откуда-то взялся второй. Если, конечно, мой таинственный похититель ни с кем меня не перепутал. «Прости, но в упор тебя не помню», — признался я, виновато разводя руками. Некоторое время циркач пристально смотрел на меня, потом замотал головой, бормоча: «Это ложь, ложь, ложь». Не успел я и глазом моргнуть, а он уже оказался рядом и, обеими руками, ухватив меня за грудки, легко оторвал от земли. Я отчаянно задрыгал ногами, однако циркач на мои трепыхания не обратил никакого внимания. Злобно сощурившись, он процедил: «Убить не могу, значит, буду калечить. Сначала пальцы один за другим, потом руки, ноги. Посмотрим, захочешь ли ты снова врать, когда я начну пытку». Небо разрезала кривая сабля молнии, в свете которой кладбище показалось мне еще более зловещим, чем раньше. «Отпусти меня!» — воскликнул я в отчаянии. Одарив меня злобным взглядом, он нехотя разжал пальцы, и я плюхнулся на землю, едва не зацепив локтем покосившуюся оградку. «Оживляй!» — вновь потребовал циркач. «А ты хоть представляешь, какой она из могилы поднимется?» — вопросил я, полулежа в грязи. Испортить наряд еще больше было уже невозможно, и поэтому я не спешил вставать снова. «О чем ты толкуешь?» — нахмурился маньяк. «Ну, она ведь не 2 минуты назад умерла. То-то. Человеческий мозг, он ведь, понимаешь ли, штука очень хрупкая, хрупче некуда. Так что если твоя суженая лежит там больше суток, можешь забыть об этой идее. Ты ее оживишь, точка, произнес циркач тоном нетерпящих возражений. Я не для того проделал весь этот путь, не для того запятнался в чужой крови, чтобы в последнюю минуту поддаться на твои уловки и отступить. Это не уловки, твердо сказал я, это истина. Некромантия, к сожалению, далеко не всесильна. «Хватит!» — рявкнул маньяк. «Хватит лжи, Гиллиган! Будь здесь Остин, он бы давно тебя разоблачил. Подними мою Клару, или я сломаю твою проклятую руку!» Что ж, словами мне его, по всей видимости, не убедить. Ну ладно, в конце концов, что мне стоит выдернуть душу несчастной девушки из покоя? Пусть циркач своими глазами увидит, какой она предстанет после долгих лет, проведенных под землей. Если ты действительно так этого хочешь, то открывай крышку и приступим, с трудом поднявшись, сказал я устало. Он победно улыбнулся и, согнувшись, подобрал с земли мощный лом. Стоя чуть в стороне, я бесстрастно наблюдал, как убийца поддевает своим орудием старую крышку и нажимает на получившийся рычаг. Как гнилое дерево, ломаясь, осыпается трухой и вызывает недовольное бормотание циркача. Разозленный, он уже не пытается действовать аккуратно, толково. Вместо этого начинает размахивать ломом, бить им по дряхлой крышке, словно булавой. Щепки и ругательства летят во все стороны. Когда он, наконец, закончил и заглянул внутрь, его глаза сами собой закрылись. Преодолевая отвращение, я шагнул к гробу, дабы посмотреть на то, что некогда было его Кларой. Разумеется, на девушку увиденное походило меньше всего. Мне еще не доводилось проводить эксгумации, и потому я только громадным усилием воли сдерживал рвотные позывы. Меня мутило, когда я осторожно надевал на ее череп стальной ободок, когда случайно касался пальцами старых пожелтевших костей. Верить, что заклятие некромантов превратит груду тлена в прекрасную девушку, мог только полный идиот. Или же бедолага, которому любовь окончательно затуманила разум. Я покосился на циркача. Думаю, если бы зомби умели плакать, он давно бы умылся слезами. «Верни ее, Гиллиган!» — буркнул мой пленитель. «Сейчас попробуем, но для начала я бы предпочел сделать это, то есть ее». «Зачем?» «Не надо!» — мотнул головой циркач. «Это ведь Клара!» «Ну да, точно!» «И как я мог забыть?» — пробормотал я рассеянно. И, шумно выдохнув, с Хорстом, начал читать достопамятный стих призыва. При этом я медленно пятился назад к оградке, не желая находиться рядом с гробом непосредственно в момент воскрешения. Делиться своими мозгами с лежащей в гробу дамочкой в мои планы определенно не входило. Едва прозвучало последнее слово, покойная девица резко села в гробу, а потом медленно со скрипом повернулась.